Бог благословляет Иакова. Вскоре после обмана Иаков покинул дом своего отца и отправился в дальний путь. Он ушел поздно ночью, когда Исав крепко спал. Он шел не один. Бог все время помогал ему. Но Иаков не знал об этом. Он боялся, что после обмана Бог гневается на него. Путь Иакова был тяжелым и опасным. Однажды, очень устав, Иаков решил ночевать прямо под открытым небом. Он не мог идти дальше. Ноги его были изранены и очень болели. Иаков остановился, смазал ноги маслом, которое Ревека дала ему в дорогу, нашел небольшой камень, положил его под голову и уснул. Ему приснился чудесный сон. Он увидел лестницу, которая поднималась от земли до самого неба. По ней ходили ангелы, а на самой верхней ступени стоял Господь. Бог сказал ему: «Я — Бог Авраама, деда твоего, и Исаака, отца твоего. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и детям твоим. Я с тобой, куда бы ты ни пошел. Я возвращу тебя на эту землю». Кроме того, Бог обещал Иакову, что от него произойдет великий народ и что Спаситель наш Иисус Христос выйдет из этого народа. Вот какой сон приснился Иакову. Очень счастливым проснулся Иаков. Теперь он знал, что Бог не гневается на него за то, что он украл благословение отца. Иаков поднял камень, который он вечером положил себе под голову, и сделал из него памятник. Затем он взял масло и вылил его на памятник. Иаков хотел таким образом показать Богу, что он хорошо запомнил, что Бог сказал ему во сне. А место, где он спал, Иаков назвал Вифиль, что означает «дом Божий». Долго пришлось быть Иакову в пути, прежде чем он дошел до города, где родилась его мать Ревека. Иаков не пошел сразу в город, а остановился у колодца на окраине его. В это время у колодца собралось много народа. Пастухи поили скот. Через некоторое время к колодцу подошло еще одно стадо. Его вела молодая девушка. «Кто это?» — спросил Иаков у пастухов. «Это Рахиль, младшая дочь Лавана», — ответили ему. Очень обрадовался Иаков, услышав эти слова. Лаван был братом его матери, его родным дядей. Он быстро подошел к Рахиле, поцеловал ее и рассказал, что он сын Ревекки и Исаака. Потом он помог Рахиле напоить скот, и Рахиль побежала домой рассказать отцу, что у колодца она встретила Иакова. Обрадованный Лаван пошел встречать племянника и, увидев его, обнял и привел к себе домой. Долго расспрашивал Лаван Иакова обо всем: о Ревекке, Исааке, о стране, где они живут, о путешествии Иакова. Иаков стал жить у Лавана и помогать ему в хозяйстве. У Лавана было две дочери. Старшую звали Лия, а младшую — Рахиль. Рахиль была очень красива, а Лия нет. Иаков полюбил Рахиль и решил на ней жениться, но у него не было денег, чтобы заплатить за нее отцу, как это полагалось в этой стране. Тогда пошел Иаков к своему дяде и попросил взять его на службу. «Хорошо», — ответил Лаван, — «но какую плату ты хочешь за свою работу?» «Я хочу жениться на твоей младшей дочери, Рахиле», — ответил Иаков. «Я буду работать за нее 7 лет». Лавану понравилось предложение Иакова, и он согласился. Иаков стал ухаживать за скотом Лавана. Целыми днями трудился Иаков. Он был мастером своего дела, и стада Лавана быстро увеличивались. А Иаков очень любил Рахиль и поэтому с удовольствием работал. Прошло 7 лет. Иаков пришел к Лавану и сказал ему: «Отдай мне Рахиль, мою жену». «Хорошо», — ответил Лаван. Он созвал много гостей и устроил большой праздник. Под вечер, согласно обычаю, жених ушел в темную комнату, куда Лаван должен был привести свою дочь. И вот дверь отворилась, и в комнату вошла женщина. Было очень-очень темно. Иаков был уверен, что это Рахиль. Но утром, когда стало светло, Иаков увидел к своему ужасу, что рядом с ним спит не Рахиль, а ее старшая сестра Лия. Лаван обманул его. Очень рассердился Иаков на своего дядю, но на вопрос, почему он так нечестно поступил, Лаван ответил: «Сначала должна выйти замуж старшая дочь, а только потом младшая». А потом добавил: «Но ты можешь жениться на Рахиле тоже, если отработаешь за нее еще 7 лет». Иакову ничего не оставалось, как согласиться. Он женился на Рахиле и работал потом за нее еще 7 лет. У Иакова родилось 12 сыновей и 1 дочь. Но больше всех Иаков любил Иосифа и Вениамина, сыновей его любимой жены Рахили. Бог заботился об Иакове. Он стал богатым человеком. Ему принадлежало много овец, коз, коров, верблюдов и ослов. А через много лет Бог сказал Иакову, что настало время возвращаться в Ханаан. По дороге на родину Иаков остановился на том самом месте, где когда-то он видел чудесный сон. Там, в Вифиле, Иаков принес большую жертву Богу и лишь после этого продолжал свой путь в родной Ханаан, к своему старому отцу Исааку.